Бях уже приближающийся ему все мытари и грешницы, послушайте его, и роптаху фарисеи и книжницы глаголюще, яко сей грешники приемлет и с ними яст. Рече же к ним притчу сию глаголя, ки человек от вас и мы сто овец, и погубль едину от них, не оставит ли девяти десяти девяти в пустыне, и идет вслед погибшее, донде же обрящет ю, и обред возлагает на раме свои радуяся, и пришед в дом созывает другие соседы глаголи, радуйтесь со мною, яко обретоховцу мою погибшую. Глаголю вам, яко така радость будет на небесе о едином грешнице кающемся, нежели о девяти десятих и девяти праведник, и же не требует покаяния. Или кая жена имущий десять драхм, аще погуби драхму едину, не вжигает ли светильника и пометет храмину, и ищет прилежно донде же обряще. И обретше созывает другини и соседы глаголюще, радуйтеся со мною, яко обретов драхму погибшую. Так о глаголю вам, радость бывает пред ангелы Божьими, по единым грешнице кающимся. Рече же, человек некий имеет два сына, и рече юнейший ию отцу, «Отче, дашь мне достойную часть имения, и раздели мы имение, и не по многих днях собрався мне, сын, отыди на страну далече, и ту расточи имение свое живы и блудно. Изжившу же ему все, бысь глад крепок на стране той, и той начат лишатися. И шед прилепися единому от житель тоя страны, и посла его на село своя пасти свинья, и желаше насытить и чрево свое отражец, я же едяху свинья, и никто же даяше ему. В себе же пришед рече, колико наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю. Восстав иду к отцу моему и реку ему, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достойно речися, сын твой. Сотвори мя, яко единого от наемник твоих, и восстав иди к отцу своему, еще же ему далече сущу узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его. Рече же ему сын, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достойно речися, сын твой. Рече же отец к рабом своим, изнесите одежду первую, и облеците его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на нозе, и приведши телец упетенный, закалите, и ядше веселимся. Яко сын мой сей мертве оживе, и изгибл бе обретися, и на чаше веселитеся. Беже сын его старий на селе, и яко гряды приближися к дому, слыша пение и лики, и призвав единого от отрок вопрошаши, что бы сия суть. Он же рече ему, яко брат твой прииде, и заклал отец твой телец упетенный, яко здравый его прия. Разгневася же и не хотяши в нити, отец же его исшед моляши его. Он же отвечав рече отцу, «Се толика лет работаю тебе, и николи же заповеди твоя приступих, и мне николи же дал, если козляти да содруги своими веселился бы. И когда же сын твой сей из еды твое имение с любодейцами прииде, заклай ему телец питомый». Он же рече ему, «Чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть. Возвеселите же ся и возрадовайте подаваше, яко брат твой сей мертве живе, и сгибл бе, и обретеся».